Мария Мохова. Сексуальное насилие, мифы и факты. Данная статья написана по результатам анализа статистических данных телефона доверия центра «Сестры» с 1994 по 2011 год, а также с учетом информации, полученной при работе с пострадавшими от сексуального насилия. При составлении статистического обзора использованы данные исследований Римашевской, Середы, Шведовой, Тюрюкановой и других коллег. Проблема насилия сквозь призму статистики. Социологические опросы населения России показывают, что 70% респондентов знают о ситуации насилия в семьях своих знакомых. Каждая третья россиянка страдает от физического насилия со стороны мужа. По данным исследования Совета женщин МГУ, 70% жен военнослужащих подвергаются насилию в семье. При этом около половины пострадавших сообщили, что впервые пережили насилие со стороны мужей во время беременности или кормления грудью. По данным МВД, в 2003 году на семейно-бытовой почве было убито 9 тысяч женщин, что составляет 32% от общего количества убийств в Российской Федерации. При этом вероятность быть убитой своим мужем или партнером у россиянки в 2,5 раза выше, чем у американки, и в 5 раз выше, чем у жительницы Западной Европы. В настоящей статье мы предполагаем раскрыть некоторые аспекты наиболее латентной и мифологизированной формы насилия – сексуального насилия. Что мы понимаем под термином «насилие»? Авторы словарей энциклопедий раскрывают содержание понятия «насилие» с помощью таких слов, как «принуждение», принудительное воздействие, применение силы, притеснение, нарушение личной неприкосновенности. В акте насилия могут участвовать как отдельные субъекты, так и социальные группы. Насилие может иметь разные формы и виды, но оно всегда направлено на получение власти и контроля. Тема нашего обсуждения будет насилие не на социальном, а на индивидуальном уровне, то есть насилие в межличностных отношениях в повседневной жизни. Именно это явление часто игнорируется в пользу, как кажется, более масштабных проблем – социально-экономических и политических. Бытует опасное убеждение в том, что повышение уровня жизни населения автоматически приведет к исчезновению насилия между людьми. Однако практика показывает, что в экономически стабильных странах межличностное насилие присутствует в такой же мере, как и в развивающихся. Виды насилия в отношении личности. Существует несколько видов насилия в отношении личности. Физическое, психологическое или эмоциональное, внутрисемейное, сексуальное, религиозное, социальное и государственное. В заключение хотелось бы сказать, что реализация комплексного подхода к помощи пережившим сексуальное насилие возможна только в условиях междисциплинарного и межведомственного сотрудничества. Из методического пособия «Помощь пережившим сексуальное насилие. Концепция. Опыт. Исследования».